«Еще продолжим разговор, мисс». Он кивнул на дверь, и я молча выбежала в коридор. Памятуя о том, что не следует попадаться на глаза хозяевам, я осторожно спустилась в холл и притаилась за каким-то огромным растением, высоко поднимавшимся над латунной каткой, начищенной до блеска. Оттуда я прекрасно видела в просветах между листьями владельца поместья, громогласно созывавшего домочадцев. Лорду Степлфорду было, наверное, слегка за 60, но, судя по энергичной походке, на здоровье он не жаловался. Когда он подошел ближе и принялся расхаживать совсем рядом с моим укрытием, я почувствовала исходящий от него запах одеколона и сигар. Еще выяснилось, что он невысокий, как мне показалось вначале, а примерно одного роста со мной. Приземистый, с мясистым лицом человек, не отказывающий себе в свежем мясе и хорошем вине. Лицо его все гуще багровело с каждым новым воплем, особенно нос. И теперь владелец поместья напоминал мне быков с фермы, находившийся по соседству с домом викария. Быки не менее оглушительно ревели, если им вовремя не задавали корм. Но не в пример быкам, щеголявшим густой коричневой шерстью на загривках. Череп лорда Степлфорда был покрыт жиденькими темными волосками, гладко прилизанными каким-то средством, наверняка очень модным. Глаза у него были маленькие, глубоко посаженные, почти неразличимые между нависшими бровями и мощными челюстями. Жировые складки на шее неприятно нависали над воротничком, но одежда и туфли отличного качества были в идеальном порядке. Первым на зов явился Холсворт. Он нечеловечески быстро ступал по плиткам пола, однако никто не осмелился бы сказать, что дворецкий несется сломя голову. Скорее, это было стремительное скольжение. В руках он держал серебряный поднос с большим бокалом виски. Дворецкий остановился, как вкопанный, перед лордом. Тот схватил бокал, опустошил его одним глотком, вернул на поднос и снова принялся метать громы и молнии во все стороны. «Какой-то дурень позвонил мне в контору и сказал, что в моем доме убийство!» «Вероятно, это был я, сэр», — с достоинством сообщил Холсворт. И поклонился так, что поднос не потерял равновесия, и бокал с него не соскользнул. Боюсь, мы так и не узнали, чего боится дворецкий, потому что в этот момент на галерее показалась мисс Риченда. «Папочка, дорогой!» – закричала она, торопливо спускаясь по ступенькам. «Знаю, ты предпочел бы, чтобы я использовала какое-нибудь женственное словечко вроде «ужасненько» или «кошмарненько», но поверить не могу, потому что я пришла домой и нашла труп». «Ну разве не обалденно?» «Обалденно!» – взревел лорд. «Обалденно! Для чего я отправлял тебя в Швейцарию? Для того, чтобы ты научилась вести себя прилично, а ты ведешь себя неприлично, подсказала его дочь, спрыгнув с последней ступеньки, подбежав к отцу и чмокнув его в щеку. Так значит, именно тебе я обязан всей этой катавасией? Какой катавасией, папа? Сюда понаедет лондонская шушера. Это не шушера, папа, это полиция. И они будут проводить расследование. Обалденно! Боже милостивый, дочка, ты хочешь умереть старой девой? Да на тебя ни один мужчина не позарится, даже если я ему приплачу!» Риченда вспыхнула. «Ты говоришь ужасные вещи, папа!» «А, то есть ты все-таки не оставила надежд на замужество? А на что жениха ловить собираешься? На мои деньги? Рассчитываешь привезти в мой дом какого-нибудь лоботряса? Так вот, говорю тебе раз и навсегда». Ничего ты от меня не получишь, пока не научишься вести себя как надо. Ничего! И вообще, я не желаю видеть тебя в моем доме. Убирайся вон, черт побери. Как скажешь, папочка. Только когда станешь совсем стареньким, седеньким, одиноким и впадешь в маразм, не забудь, что ты сам меня выгнал. Когда я впаду в маразм, я вообще обо всем забуду, рявкнул лорд. Глупая девчонка, не пытайся спорить с мужчинами. Риченда, у тебя мозгов на это не хватит. «Я ненавижу тебя!» – выпалила его дочь. «Лучше бы ты умер!» Лорд Степлфорд повернулся к дочери спиной. «Кстати, Холсворт, что там за история с покойником?» «Если позволите вмешаться», – подал голос полицейский, невозмутимо наблюдавший семейную сцену, стоя чуть подаль. «Я сержант Дэвис из местного отделения полиции. Меня прислали сюда начать расследование, пока мы ждем важную персону из Скотланд-Ярда». «Важную персону из Скотланд-Ярда?» — тупо повторил лорд. «Должен с прискорбием сообщить, сэр, что достопочтенный Жорж Пьер Лафайет найден мертвым в вашем доме». Сержант сверился с записной книжкой. «Некой Эфимии Сент-Джон, вашей молодой служанкой, вскоре после того, как семья села ужинать». «Да что это за чушь?» — возмутился лорд. «У нас нет служанки с таким именем». «А Лафайет есть, да. Это племянник моей первой супруги, сын ее сестры. Я видел его пару дней назад в клубе, и он был в добром здравии». «К сожалению, это уже не так, сэр». Следующие слова лорда я не услышала из-за острой боли в правом ухе. «Любопытным деткам пора в кроватку!» — шепнула мне в то же ухо миссис Уилсон. И, не отпуская его, выволокла меня из закатки на свет Божий. Одарив собравшихся в холле любезной улыбкой, она протащила меня под их изумленными взглядами через все помещение, двери на лестницу для прислуги. И если я надеялась, что число свидетелей моего позора ограничится лордом, мисс Ричендой и Холдсуортом, я сильно ошибалась. К тому времени, как мы добрались до мансардного этажа, мое ухо горело и пульсировало. Наконец, миссис Уилсон открыла дверь какого-то чулана и втолкнула меня в черный проем. «Тебя разбудят на рассвете для работы по дому перед завтраком!» – буркнула она, и дверь захлопнулась у меня за спиной. В чулане было темно, но из-за маленького оконца падал тусклый лунный свет, и когда зрение к нему приноровилось, я огляделась и поняла, что теперь это будет моя комната. Еще быстрее выяснилось, что потолок здесь нестандартной высоты. Я почувствовала это собственной макушкой. Недоумевая, как это в таком современном доме со всеми новейшими удобствами не позаботились сделать приличное жилье для слуг вместо этого чердачного закутка, я тяжело опустилась на узкую кровать. Думать об этом дальше не было сил. День у меня выдался долгий, полный приключений и потрясений, а попросту говоря, кошмарный. Поэтому я скинула верхнюю одежду, обувь и легла, закутавшись в тонкое одеяло. Моя матушка была бы в шоке. Но даже если миссис Уилсон снизошла до того, чтобы попросить кого-нибудь принести в эту комнату мои вещи, и не собиралась искать их в темноте, рискуя получить пару синяков и шишек только ради того, чтобы переодеться. Едва я начала немного согреваться в своей жалкой постели, откуда-то послышались рыдания. И можно себе представить, в каком угнетенном состоянии пребывал мой разум, если первой мыслью, пришедшей в голову, была мысль о том, что миссис Уилсон по причине сугубой зловредности отвела мне единственную в доме комнату с привидениями. «Пожалуйста, замолчите!» – пробормотала я. «Вы зря тратите время, потому что я не верю в привидения!» И натянула одеяло на голову. Потом передумала, высунула нос и добавила для ясности. «Мой папа был викарием!» Так что я в таких делах понимаю. Но рыдания, однако, не стихли. Тогда я со вздохом села на кровати и попыталась определить источник звука. Похоже, он был где-то за стеной справа. Встав и накинув на плечи одеяло для тепла и ради приличий, я открыла дверь и вышла в коридор. Там стояла кромешная тьма, но меня в моем полусонном состоянии это уже не волновало. Я плохо отдавала себе отчет в своих действиях, и потому решительно распахнула первую попавшуюся по пути дверь, рассудив остатками здравого смысла, что в этой части мансардного этажа нет мужских комнат. Передо мной был бельевой шкаф. Это стало ясно, когда мне на голову посыпались полотенца после того, как я шагнула внутрь и врезалась в полки. Дальше я шла уже с большей осторожностью. Остановилась у следующей двери, прислушалась и, различив приглушенные всхлипывания, тихо постучала. «Тут есть кто-нибудь?» – спросила я, чувствуя себя второсортным медиумом. «Это ты, Эфимия?» – раздался за дверью голос Мэри. «Погоди минутку». Последовали шаги, скрежетнула задвижка, и дверь открылась. Заплаканная Мэри подняла повыше зажженную свечу в подсвечнике и спросила. «Ты что, заблудилась?» «Нет, меня поселили в соседней комнатушке». Мэри попыталась с тыльной стороной ладони утереть слезы, но только размазала их по щекам. «Извини», — смутилась она, — «сегодня был на редкость неудачный день». «А почему ты плакала? Так ведь убийство и все такое». «По-моему, тут что-то еще». Мэри, видимо, поняла, что просто так я от нее не отстану, поэтому схватила меня за руку и втащила в комнату. Ее ногти ощутимо впились мне в локоть. Похоже, в этом доме у всех дурная склонность хватать людей за разные части тела и куда-нибудь тащить. А может, это было мне наказание, Господне, за то, как я обошлась с покойным Жоржи и его ногой? Заходи скорее. Если Уилсон нас застукает, выгонит обеих. Комната Мэри, судя по всему, мало чем отличалась от моего чулана, как я себе его представляла. Здесь было повеселее, конечно, но только благодаря свету. На полочке над умывальником стояли несколько почтовых открыток. На одной я рассмотрела Эйфелеву башню. Мэри, проследив направление моего взгляда, тотчас подровняла стопку так, что эта открытка исчезла из виду. «Ты была влюблена в Жоржа Лафайета, ведь так?» – догадалась я. Мэри несколько секунд смотрела на меня с вызовом, потом закусила губу и кивнула. Она была очень хорошенькой и достаточно обаятельной, чтобы привлечь внимание молодого человека из высшего общества. Я мысленно обрушила проклятие на голову мертвеца. «Ты попала из-за него в беду, Мэри?» Она вздернула подбородок. «Конечно нет! За кого ты меня принимаешь? Я не такая! Мы с мистером Жоржем были просто друзьями!» Должно быть, сомнение отразилось у меня на лице, потому что она возмущенно продолжила. «А что, не веришь? Ты такая же испорченная, как мистер Холдсворт. У мисс Риченды свои непонятные взгляды, а мистер Жорж сказал мне, что его не волнует мое общественное положение. Еще он сказал, что я очень сообразительная и в два раза красивее всех великосветских девиц, которых он встречал. Ну, и что тут дурного?» Мэри определенно выросла в сельской местности, но мне пришло в голову, что она, в отличие от меня, никогда не бывала на фермах и ничего не знала об отвратительных повадках самцов домашнего скота. Она и правда могла не понимать, что тут дурного. «А что вы делали с мистером Жоржи? Разговаривали? Он интересовался, какую работу мы выполняем по дому, и считал, что меня не ценят. А еще что? Ничего. Мэри! Клянусь, ничего!» Мне было ясно, что она лжет. «Мэри, что вы еще делали?» «Ох, ну ладно, он меня поцеловал один раз и немедленно извинился. Сказал, что стыдится своего поступка, но просто не мог совладать с собой, потому что я очень миленькая. Сказал я для него, как младшая сестренка». «Он что, целовался с сестрами?» – ужаснулась я. «Да нет же, у него вообще нет родных сестер. Он имел в виду, что мы с ним родственные души. Мистер Жоржи много путешествовал и присылал мне открытки со всех концов света, из тех мест, куда он обязательно свозил бы и меня, ну, если бы все было по-другому. Но он просил не отчаиваться. Говорил, если мы сумеем доказать, что наша нежная привязанность прочная, тогда общество забудет о том, что я служанка». «И как именно вы собирались это доказывать?» «Не знаю. Он умер и не успел мне объяснить». Мэри снова начала всхлипывать, и я едва успела выхватить у нее из рук свечу, прежде чем девушка рухнула на кровать и забилась в рыданиях. Мне было ясно, пройдет еще немало времени, прежде чем Мэри поймет, от какого жестокого, беспощадного будущего спасло ее произошедшее в доме убийство. И вместо того, чтобы убеждать бедняжку в том, что на самом деле смерть обожаемого ею мистера Жоржа для нее просто благо, я сидела рядышком, держал ее за руку и говорила всякие глупости. Мол, он умер мгновенно, без мучений, и если она действительно была ему дорога, не хотел бы знать, что она несчастна. Наконец Мэри перестала всхлипывать и крепко заснула.